Не надо, эй, да ты случаем не тот самый забияка, который мои книжечки предал огню. То-то я гляжу, морда еврейская не везет мне что-то с этими любителями посидеть на газовых конфорках, потягивая веселящие газы. Пепо Шалуиста, эй, это ты тут пытаешься издеваться надо мной, предполагая то, какие слова мне тогда нужно было сказать, чтобы меня не как это по-русски. Ах да, чтобы меня пощадили. Булочка, это ли же ты сейчас желаешь вымолить, смотря на меня сверху вниз? Эй, ну чего ты, зачем на колени? Я же не бог, в конце концов, хотя, может это пока, да ну чего же ты шепчешь в мольбах, я же демон, а демонам не молится, родители что ли не научили? Ах-ах, кажись запамятовал, слегка, карикатурно приложил я руку к ротику, вот свиток, дрожащей рукой протянул его мне как жалко, пытается меня подкупить, так еще и этой безделушкой, да я оскорблен, ара-ара протягивая демонам руку, ты навлекаешь на себя беду, им же как? Палец в рот не клади, полруки отгрызут, кстати говоря, а ведь шанс на спасение даже есть. Ага, есть, но равен нулю. Че что да делать, ну-ну-ну, какой деловой знаешь, мне в тот раз, чтобы пережить ту ночку, пришлось самого себя есть. Могу шрам показать, где я себе плоть отгрыз. Гляди, какой красивый, давай так, отгрызи себе руку и ты продлишь себе жизнь. Ну разве не славно, когда жертвы меняются местами с охотниками, а отгрызть, ага. Я даже мешающий тебе свиток подержу. Закинул себе в печать новый рулончик. Мхрааа. Укусил он себя, но не дожал. Да что ты, неужто не можешь? Ну ладно, только в этот раз, дал ему надежду, чтобы тут же забрать. Покажу тебе, как это делается. Вгрызся уже я, ах, эти крики ужаса как бы не встать на плохую сторону, лол. Ну вот, видишь, несложно же так и всего в два укуса, ням. Пожал я плечами, держа в руках трофей. Эй, да неужто я выиграл в битве экстрасексов? Даже руку правую трофеем дали, ха-ха. Я и свободен, через скулёж, едва понял его невнятные спичи. Ня, ты ж не выполнил условия, ух ты, инстинкты, беги или умри. Попытался он сбежать, чакрой ускоряясь прям-прям. Я быстрее, киса. Огорченно сказал я, отодрав ему когтями ноги, да я прям акула какая-то. Ара, вот теперь ты ниже меня. Вот это мне по душе последнее предложение невиданной щедрости. Вырвешь себе глаза, я уйду. Нет, жаль, грызь ням сыровато, как-то. Да и больше на резину похоже, это ты такой невкусный, или я просто, ням, не очень понимаю вкус. Ну, надо исправлять. Катон, карающая пламенная длань. Преобразовал я форму огня в пламенную руку, что стеной начало поглощать гада, вызывая агонию, заживо поджаривающегося петушка, а как пахнет, даже слюнки потекли. Выбросил я отгрызанную до этого кисть, а, ой, да я сам себе отсылка на Киру Ишикаге, КХМ, хотя на руки Мона Лиза у меня не вставала, лол, а ведь неплохо, не очень хорошо прожарено, но сейчас значительно лучше. Уже и не сырая резина КХМ, но пожалуй не хватало еще вторым лектором стать, зато свиток халявный и даже месть свершил, прям так тепло на душе стало, хи. А уж как он согрелся. Ну ладно, из дес листа осталось, ну, из тех ублюдков трое. Четверо уже по заслугам получили. Втянул я свои метаморфозы биджувские ХМ, а я стал значительно лучше управлять его чакрой, да и огонь. Ну ебать, это ж надо. Это с какой силой я ударил, что ему мало того, что башню снесло, так еще и ее кинетической энергии хватило на то, чтобы другому проблемы с головой устроить. КХМ, пожалуй, контрольный тут нужен. Не хватало еще, чтобы как с Какашичем вышло. Мне тут второй незабуза мстюн не сдался. Перерезал трупику шею. Ну вот, и кто там говорил, что мстя радости не приносит? Или там дофамина? ХММ, вот только, по их словам выходит, что травянистых завалили, а медикаментоска где-то шкерится, ХММ. Не думаю, что она далеко свалила. Она сейчас наверняка прячется от потенциальных убивцев, скрывая чакру. Сенсорка же... Тяночка-то, если через чакру не почухать, можно через эмоции устроить серчинг. Чай, страх и ужас тут должны быть прям лютыми. Мхаа, долго. Ну вот почему так сложно, эти дела ищейки меня доконают. Ну вот почему так сложно искать, да, прятки не самая любимая для меня игра, то ли дело догонялки. О, следы, а она не очень хорошо их скрывает с другой стороны, ей было не до учебы, по идее, можешь не скрываться, я знаю где ты. Выйди по-хорошему, девочка-загадка. Я аж отсюда чухаю, как сжалось чье-то очко. Ну ладно, не хочешь так, Тебя фауна заставит. В двух бу от тебя змея, довольно ядовитая, пусть и детеныш, яд парализующий. Можешь пошуршать кустиком, чтобы напугать ее, можешь рискнуть и остаться сидеть под тем деревом, а можешь выбежать ко мне. Без явного интереса говорил я, глядя на травку, за которой она прячеталась. У меня нет свитка. Я абсолютно без оружия. Не убивайте. Оглядываясь, выбежала она. Смазливая девчуха. Но что-то не особо она трогает мои фибры души. Я еще и дожил до того, что не каждая тянка вызывает возбуждение. Какой я избалованный. Будь я на твоем месте, а на моем кто покровожаднее этими словами, был бы подписан смертный приговор. Шиноби говорит, что безоружен. Еще и вместе, где царит атмосфера анархии и битв на смерть, пошли. Не церемонись, начал возвращаться я. Ты идешь? Куда? Этот человек такая приятная чакра, но я же буквально чувствовала, как быстро он убил тех шинобиче, что ему нужно. Не могу не подчиниться, иначе убьют. Разве чтобы идти со мной нужна причина? Че, что он задумал? Ты мне не противник или враг, так что вредить тебе не вижу смысла. Ты же сам сказал, что доверять в этом месте никому нельзя. Что тебе нужно? Это я сказала. А откуда прилив такой глупой смелости? Да меня ж сейчас за это прямо тут прирежут. Как забавно. Вроде и не говорил чего-то такого, а мне такое приписывают. Ну да ладно. Можем скрасить прогулку беседой. Пожал плечами. Ты не имеешь свитка, практической пользы с тебя не будет. Для прохождения этапа, да даже если бы был, какая разница? Для тебя все равно экзамен окончен, ты ж без команды осталась, насколько я понял. Так что, считать тебя даже противником нельзя. На кровожадную убийцу, с многолетним стажем, ты, мягко говоря, не похожа. Угрозы от тебя не чувствуется вообще, то бишь, силой не блещешь без обид. Оставить тебя тут, позволить бесславно сдохнуть, а я, как джентльмен, провожу тебя до башенки. У нас с командой свитки есть, так что, будешь попутчицей, если хочешь выжить, да и вообще, можешь считать это не каким-то особым видом альтруизма, а моей попыткой карму себе поправить. Пара дней в лесу, а такое творилось, что в двух словах и не опишешь, хех, а ведь действительно пошла, хавать будешь, че что, есть, спрашиваю, хочешь, нет, не люблю, когда мне врут, особенно если врать не умеют. Впрочем, ладно, на привале похаваем. Как раз Сатян может очухается. Узумаки Наруто. А ты у нас кто будешь, девочка-загадка? Че-то, он сказал, Узумаки. Карин. Кокарин, или Гагарин? Повтори, пожалуйста, четче, а то заикание не особо подвластны моему слуху. Карин. Узумаки Карин. Повторюшка, или это такой особый способ подката? Типа фамилию мою уже меряешь? Рановато, по идее. Решил поугарать над ней. Че что, ля, Узумаки есть Узумаки. Эмоциональности и громкости у них навалом, прям в крови забиндена отдельной строчкой. Это моя фамилия. Ага, а я прямой потомок клана Узумаки, только блондинка. Закатил я глаза. Прогресс. Она уже не так чтобы сильно напрягается, что я могу ее завалить. А мне вот любопытно, чего это твои товарищники кинули тебя, в самый ответственный момент, в лесу, полном убийц. Так еще и без оружия, и не надо мне тут заливать, что имеет место самопожертвованию, во имя тебя, и прочей чепушни патриотичной. В условно мелких деревнях нет такой сильной пропаганды, где за товарищей горой. В таких деревушках отдают предпочтение самодостаточности и ответственности перед деревней, а не сохранению заведомо слабых единиц. Молчит, ну так неинтересно. Ну что за люди пошли, нет бы языками сцепиться да поболтать, дык в молчанку долбятся. Это у тебя особый фетиш, тащить к нам лишний балласт, то страна волн, то теперь это хорошо хоть не на горбу, Узумаки. Да это кого я вижу в полном здравии, только очухался, уже ворчит. Когда ты спящей принцесской прикидывался, Сатян, ты был более привлекателен, а я ведь даже клону Сакучан наставление дал, чтобы к тебе беззащитному сосаться не лезли. Ты представляешь мой уровень заботы, Ко, Наруто-кун, чем ты думаешь, приводя к нам потенциального врага, когда Саски-кун, эй, кисы, попроще, Сакучан, хапай пока тепленький, кинул очередной свиток Угу, теперь у нас их не просто 4, а ровно в 2 раза больше нормы, которую нужно было притащить с собой. Эта булочка вне игры, команда ее откисла, а кидать слабаков на погибель тебе ли не знать ее ощущений, Розочка, да и в целом, занятный она экземпляр, всего ничего знакомы, а уже моей фамилией зовется, учись, Сакучан, подмигнул ей, пока ее мордашка разглаживалась, в привычное выражение задолбанности. «Прошу обожать и не жаловаться, Кокарин Узумаки, блин, то есть Карин, сорян». И вот тут пошла пауза. «Так ты серьезно? Действительно есть клан Узумаки? Ты сомневалась, чтоб тебя? Вот вообще историю не знаешь, что ли? Узумаки, говоришь, тогда ясно». Без явного интереса сказанула Учиха нагло хомяча мою змею. «Чего?» Уже Сакура подивилась. «Исчезни, дядь, твоя роль сыграна. Асталуэга, бывайте», кивнул блондинчик. «Как и так, надо прекращать. Рыжик, садись, будем откармливать. Дистрофиков тут не хватало, у меня в тиме это ж меня выставляет как хренового повара, творение которого особо не хомячит. Быстро мыть руки и хавать». Клон неплохо настарал, в кашеварении. Он столько сказал, а я и половины не поняла из этого. Угу, стоп, он меня рыжиком назвал. Ля какой зырк, и не скажешь, что пару десятков минут назад она тряслась от страха. Узумаки творят чудеса. Пошла она мыть руки. И что теперь? Добираться до башни вчетвером будет сложнее, а Саскикун еще не восстановился. Да ну, будто впервые проблемы разгребать. При особой неприятности, Учиху на спину и Элга мой маленький шиноби, шуншиница будем так далеко, как видим, ну, если откупиться не удастся, но это вряд ли. Наруто-кун, твои дела, это она, ну, приметил еще до начала второго этапа, а сейчас просто подтвердил свои предположения. У меня-то с историей получше будет. Узнать потомка древнего клана, который ответвление еще Рикуда, это базовый навык великого и ужасного меня. Ага, с историей. Хрен с горой и мучной пирожукой вообще. Разве мудрец шести путей не сказка для детей? Конечно, Розочка. Кто вообще будет в наше время верить в бабая шести дорог? Ставлю сотку, что какой-нибудь отбитый, которому мир во всем мире подавай, да в самопожертвование играй. Рыжик, садись, ешь. Потом будем ножками двигать, без перерыва на покурить, поссать, посрать. Эй, а когда это ты меня начал Розочкой звать? С тех пор, как побывал у тебя под платьем своими ручками. С каменным лицом сказал я, пока Учиха пыталась сделать вид, что не хохочет, а Рыжик помидорнулась. Че, что ты несешь? Обычно бремя знаний, интеллекта и ироничных шуток, но сейчас чистейшую правду. Ну как, вкусно? А очень, сначала вдуплила, потом ответила. Да, змеи сегодня великолепны. Прям ем, наесться не могу, ибо очень вкусные. Вот теперь думаю, может, тигряши хотят подвинуться со своих насиженных мест, размышлял я вслух, когда Рыжик охуевши на меня зырила. Учиха не поняла прикола про зверье, а Сакура приложила руку к лицу, так и живем-с, лол. Наруто-сан, решила привлечь она мое внимание, когда нам остался последний присест до башни, мои тянки, которые са, по очереди в кустики отправлялись. Рыжик подала голос сама. Мой день стал чуточку лучше, ну чего такого серьезного, глянул на нее, потягивая самую сочную, вкусную, идеально при воду короче. Почему вы со мной возитесь? Ха, ну у баб это прикол такой, вот не принимать действительность, а копать под корень, вот та же аналогия имеет место быть и с заусенцами. Ну вот есть, ну не трожь, либо отрежь, либо забудь, дык нет. Пф, то есть в банальный альтруизм уже никто не верит, ну ок, давай рассуждать вместе, вернее, ты будешь слушать монолог шиноби, а я буду щебетать как птичка, ну, одна из тысячи, ЛКХМ, основа того, почему в целом заинтересовала. Ты – одна из остатков клана. Сомневаюсь, что ты хороша в истории, но сейчас в этом особой нужды нет. Следующая причина вытекает из первой. Узумаки и так маловато осталось, а уж дать бездарно подохнуть в мелкой деревне, которая невежественна, ну такое себе. С чего я это взял? Ну, я буду размышлять вслух, а ты попробуй уловить мыслью. Если буду угадывать, можешь даже покивать. Глотнул водички. Ты слабачка, ибо никто возиться с чужеземкой особо не горел желанием. Самостоятельно чего-то освоить возможным не представляется, ибо слабая деревня, относительно великих, попросту не имеет особых сил, навыков и техник. Сюда, на экзамен, попала скорее всего принудительно. А если твоя семья не смогла ничего сделать, либо не особо тебя любит, что для Узумаки просто нонсенс, либо власти у них не так дофига, либо, что более вероятно, как по мне, ты осталась одна и тебя, ну, пустили на ресурсы, скажем так. Какие? Тут другой вопрос. Может, на сцеживание крови, ради исследований, что вряд ли, ибо деревня дебилов. Может, да нет, если инкубатор, так на убой бы не отправили. Может, какая особая способность от Узумаки досталась? У нас же генокод прикольный. Кто цепями пулять могет, кто мастер медицины, благодаря наполненности тела ян составляющей чакры, кто в целом неубиваемый, из-за выносливости, но это лирика. Склоняюсь к тому, что я уже примерный расклад понял, но меня смущает, почему тебя в целом выпустили, так еще и так глупо. Че, что вы поняли, то, что ты аптечка на ножках, но вот это и смущает. Какого хрена такую условно полезную единицу выбросить в утиль? Он понял. Но как? Да понять-то несложно, если хорошенько разбираться. В клане такие приколы уже были. Человечек, который чакрой может лечить раны, только эффективнее, чем могло бы быть, из-за того, что для лечения используются жизненные силы. Только вот кто как лечил, особо не ясно, хотя, учитывая то, что ты гоняешь в одежде, которая полностью скрывает кожу, но при этом достаточно свободно может сниматься, ставлю сотку, что под ней шрамы, от таких лечений, но и это тоже лирика. Можешь считать, что мой интерес к твоей персоне исключительно платонический, из-за схожих условий старта жизни, пусть и в разные стороны. Ты же взял меня только из-за того, что твой товарищ болен. Я поцеловался с землей Тян головой трижды, из-за особого интеллекта моей собеседницы. Блять, это из меня такой херовый оратор, у которого красноречие в отрицательном диапазоне на координатной плоскости. Или это она недалекая? Я ей об одном, а она мне пальцем в глаз. Я ей о платоническом, а она тавхерь. Хочешь, можешь думать как угодно. Если есть желание, можешь в целом и свалить о нас. Выживешь одна, молодец. Нет, печаль дай только. Ну вот надо ж меня так опечалить. Я ж действительно подрубил типа искренность, чтобы хоть как-то узумаки жили, тык меня пропоносит, строя заговоры, где я не хорошик, только и желающий выгоду срубить. Я уж подумывал, как Херугадыча уломать на то, чтобы устроить одну рыжика в канаховские дебри, где всяко меньше гноя, что удивительно относительно травки, кажись, следует забить и оставить волю канону, вернее, миру. Ладно, скинуть все на судьбу и дело с концом. Изволишь, догоняй. Нет, путь тебе обратно в траву. Пожал плечами и потык-дыкал от нее. Как раз Иса, которые тянки, вернулись. А, чего это он? Чтобы молча и без сарказма, хм. Немногословно глянула учиха и тоже последовала за блондином. Эй, ну не отставай, наверное, меня погодите. Куда так полетели? Сакура на догоне догоняет, то бишь, ками. Хвала всем богам, мы добрались, даже без эксцессов. 100 шекелей тому, кто угадает, чьи же это вдохи-выдохи здешнего спертого воздуха. Было бы немного печально, если бы мы оказались сейчас в коварном гиндзюцу, которое заставило бы расслабить булки. Исключено, это реальность. Вот душило, закатил глаза. Мне бы такие лампочки-сверкалки, которые из лед подсветки, поддерживают только черный, красный и фиолетовый цвета. А что дальше делать? Угу, она с нами. Такие одумалась, хотя извиняющихся монологов я еще не услыхал. Текст — это подсказка? Вслух спросила Сакура. Она самая тыш у нас мастерша загадок, блесни умом, пожалуйста. Мне влом запариваться. Достал я из печати стул, присев на него, конечно же, в стиле дяди Эль, ткнув пальцем себе в губу, и нет, кроссы я не снимал, так что не фулл канон. При наличии неба и земли, не будет преград, нам ведь нельзя было по пути к башне открывать свитки. Можно ли открыть в башне? Нужно, Сакучан. Боюсь, если не откроем, нас могут записать в тетрадочку. Все же, Кир Кирыч бдит. Сатян, неха, я постою, мы тут ненадолго, чтобы понадобилось сидеть. Эта вунка, она посмела предсказать, что я скажу, говняшка. Вот Джозефа на тебя не хватает. Вау-вау, ребятки, да вы неплохо постарались, как я вижу, даже по времени уложились. Мя-мя, а разве не чуники должны встречать победителей? Ты и об этом в курсе? Выходит ли так, что с миссией ты так спешил именно на экзамен? Вот ведь пройдоха, все про всех знает. Вообще да, но сейчас все свободные чунины уже не свободные, так что, в этот раз наставники хм, раз, два, три, четыре. Прогресс. Какаши-сан научился считать до 4 из 5, круто. Отметим, да нет, просто не припомню, чтобы у меня команда состояла из 4 человек. Наруто, это снова КХМ. Она и без команды, кто ты у нас будешь? Карину Узумаки. Сжалась рыжовка. Кокарин, интересное имя, непривычное, я бы сказал. Узумаки. Мм, я, Карин. Помидорнулась она опять, когда уже 2-й человек ее так называет. Моя школа, Какаши-сан. Эмма, ну ладно, оставлю это на тебя. Так, первым делом, моя задача тут, пояснить вам за текст на табличке, ну короче, кто намерен стать чунином, обязан обладать двумя качествами, которые друг с другом в гармонии, все дела. Небо отвечает за качество разума, ибо Чунин, командир группы, земля равно тело, то есть, командир обязан обладать и навыками, вроде силы и прочего. Если кто обладает одним из качеств, без обладания другим, в Чунина еще не готов. Как-то так, сейчас вас сопровожу по комнаткам, покажу что куда ходить, а дальше будете ждать окончания этапа. Короче, ближайшее время на расслабоне, ну что-то вроде того. Хаймэм этот, а Хокаге сам в башне, а что произошло? Подозрительно глянул Какашич, а Сацуки также начала пучить на меня. Я показательно огляделся, осмотрев команду. Взглядом показал Сакуре, чтобы ни-ни, ничего такого, простое любопытство. Вот как, сам он огляделся, зацепив взглядом Рыжика. Ну что ж, если только любопытство, то он будет при завершении этапа. Ты дай мне знать, если захочешь встречи. Развернулся Какаши и жестом показал двигать за ним. Вот за что его следует хвалить, так за понятие секретности или личных вопросиков и за догадливость. Не дурак, сразу решил биквадратное уравнение, глянув на переменные. Благодарю, Какаши-сан. Да ни за что, вы же мои ученики, кстати говоря, комнат много, но особо не наглеем. Так что, мальчики с мальчиками, девочки с девочками, кстати и об этом. Карин, для тебя экзамен закончен, ты ведь без команды. Это так, к слову. Да тут прям хоромы, показываем, что не пальцем деланные и шарим за комфорт, перед нашими соседями. И как ты только язык не натер, в никуда спросил Белогривый. Обживайтесь, но не слишком. Всего пара-тройка дней, а там и третий этап. Где столовая, туалет и прочее показал, так что не налажите в следующем этапе и жду вас уже Чунинами. Канонная лыба глазом и свалил. Наруто-кун, положили мне руку на плечо, с прищуром глядя на меня, да слегка сжимая у ключицы. Мое офигевание. Киса, а это наглость. Это зачем тебе к Хокаге? Уж случаем не появилось ли у тебя какого нехорошего желания сместить меня с экзамена? Только попробуй об этом подумать или кому пикнуть насчет печати. Подрубила она шеринган, как тут же дернулась, деактивируя его и слабее. Киса. Уже и я подрубил свою руку, приложив ей на правую сторону шеи, попутно ощущая теплую щеку, пододвинулся лицом ближе, пяля ей в глазки. Мир не крутится лишь вокруг тебя, булочка. Я лично чувствую те же ощущения насчет этого экзамена, что и ты. Снимать тебя с него мне ничего не даст, кроме проблемы в целом. Если бы желание появилось, стал бы я аж до Хокаге лезть, когда тут у нас под боком дядя, бывший анбушник, в сенсеях. Подумай на досуге, вот честное слово, я не шарю, чё тут все смущены, Учиха имеет место быть, но эти две тябля, это опять я и наш шиперский момент, все забываю, что она тут, как бы, за парня. И вообще, кажется, после зубок того подрачимару, ты озверина хапнул, раз так просто и безнаказанно меня лапаешь, булочка. Смотри, я сегодня планирую крепко-крепко спать, а если будешь приставать во сне, а вот это удар выше пояса. Запрокинул я голову, во избежание прямой атаки ладони в мой аккуратненький, чистый носик. Еще раз коснешься моего лица, оторву нос. Булочка. Растянула она мою фишку, подражая мне. Как ты смеешь, это моя фишка. Свалил, просто взял и свалил. Сакучан, кажется, зря я тебя послушал и не попробовал съесть соскикуна. С дергающейся щекой, я попер до туалета, это ж надо. Чё за засранка? Как только наглости хватило, возьму и отомсю. И мстя будет страшно. Какая, другой вопрос, но я придумаю. Нос она мне оторвать собралась. Приветствую. Так ты жив, я рад. Наглая какашка. Вот как придумаю, так сразу и хаем. Кажись, придумал. Блин, только дождаться осталось. Чтобы вах-эффекта добиться, следует это сделать во время битвы в долине завершения. Воебальник будет. Хаем, странное ощущение, словно я что-то забыл. Он самоубийца, проигнорировать его безумец. Почему я старшая? Мне же придется успокаивать Гаару от Конкура, в этом помощи не дождешься. Ну почему я? После отловленной мысли, я развернулся и осмотрелся. Ау, даров, ребят. Рыжик, сорян, ща в своих мыслях и не самом хорошем настроении, каюсь, не заметил. Начали подошел к Гарычу, главе компании Гаара Airlines, забыл как там дальше. Я, по привычке, протянул руку поздороваться. К Камеда он еще более умалишенный, чем я думал. Гагавара только не тут, это создаст проблем. Хаем, пожал он мне руку, спустя несколько мгновений ожидания. Ну бывайте, я ща на заседании совета профилактики, не обессудьте, что не поболтаем этот, Рыжик, у тебя под татухой капля. Ты в крови испачкался. Достал я из рукава влажную салфеточку и протер ему кровь, а она засохшая, так что влажной было в самый раз, сука, как бы не взорваться хохотом, с их ебальников. Не беспокойся, я выброшу. Мне по пути. Блин, надо бы что-нибудь другое придумать. Рыжик-то уже есть ХМ. Может, ее в Рыжовку переименовать, а не его? Ему больше Рыжик идет. Бубнил я себе под нос, вызывая просто безумную кашу эмоций его семейки. До встречи. Горыч сам охуел, что просто не реагировал привычно себе. Я свалил, наконец, до параши. Брысь в мусорку, салфетка. А ох, только ради этого и следовало выживать. Начал облегчаться я удивительно, но тут даже толчок кошерный. Не золотой, конечно, но тоже весьма-весьма крутой и чистый. Божественно. Иногда я даже не против того, что человеку необходимо срать. Иногда прям просрался, и все проблемы в унитаз, так сказать, ушли. Даже настроение поднялось после того прикола, когда кишечник кричал мне: «Даешь какать, даешь какать». Не думалось мне, что я могу перепутать комнатки. И вот вопрос, как так вышло: Рыжовка, а почему не Рыжик? Появился другой Рыжик, а чтобы не путать, будешь более феминизированный. Да другой, не настолько, чтобы сдвинуть тебя, аптечка. Она дернулась. А чего такие удивления? Ты же меня за зверя считаешь, когда предпала. Я хотела извиниться за это. Я просто не могла не думать об этой версии, особенно после того, как просто и быстро ты расправился с ними. Вот и, вау-вау-вау, полегче, булочка. То есть, хочешь сказать, что я плохой, просто потому что быстро расправился с ублюдками, которые мда. Я думал, что это у меня с харизмой да ораторством проблема, а тут просто сенсорка свои чувства расчехлила, вот теперь даже хазы чё чухать. Эмма, ты всегда пользуешься такими странными словами, сколько ты говоришь, я и половины не всегда могу разобрать. Ну, габила, приплыли. Ладно, это какой-то сюр, крчак ХМ, короче, не стану тратить много времени, энергии и хорошего настроения попусту, перейду к главному. Тебя в траве чего-нибудь держит? Желаешь ли ты там жить или вернуться туда? Ну, не знаю, там, подружка, дружок, парень близкий, чили человек ждет? Че, что за вопросы? К чему это? У меня есть один пунктик в списке целей. Относится он к клану, конкретно Узумаки. Собираюсь восстановить популяцию элогривых на квадратный бу. Пока с продвижением этого пункта, нахождение тебя в поле зрения. Спрашиваю к тому, чтобы знать, запариваться с этим или нет. Есть желание поспособствовать мне? Ответ: согласие. Нет, оставлю все на волю случая. При положительном ответе, покумекаю, обкашляю, вопр, перетру так, поговорю короче с дядькой, который на высокой колокольне, бля, как сложно и без жаргона. Еще короче, твой ответ: да равно жизни в этой деревеньке, под моим патронажем, посмотрю, куда тебя можно будет пристроить, и стану тебе проводником в новую жизнь. С чего такие плюшки, то есть, с чего такие предложения? Можешь считать, у тебя связи благодаря крови появились, ну или можешь думать, что приглянулось мне, ну или можешь думать, что просто моя прихоть. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, ну хазе. Любимейшая тема всех, кто со мной знаком, какая мне выгода. Ну тут как посмотреть, с одной стороны, это развеет скуку, отдаст честь традициям и клану, ну и просто Узумаки должно быть много. С другой, а где минусы? Тяночка Узумаки под боком, которая хороший сенсор, имеет потенциал пробудить еще какие приколы нашего генома, что даст возможность для совместных исследований техник, также вероятность расширения клана, благодаря такой женской фичи, как рождение бэйбиков, тоже имеет место, пусть и не сильно, что парадоксально, приоритетное. И скажу сразу, предложение ну крайне ограничено по времени. Это мне на гордость наступит, если я еще кого-то уговаривать буду. Согл, согласна. Она вновь меня перебила. Вот как только с таким бэкграундом удается, не пойму, отвечаешь так быстро, будто замуж зову. Закатил я глаза. Тем не менее, ответ удовлетворяет, но я тебя предупреждаю, слушай крайне внимательно, Рыжик, она прям чухает, будто какой-то подвох должен был быть. Никогда не перебивай меня, это не культурно и меня лично вымораживает. КХМ. Короче, ответ я понял, покумекаю с большим братом, выбью условия. Когда чего определенное будет, инфу получишь одной из первых. Спасибо. Ой, ну пожалуйста, без слез. Меня проигнорили, заобнимав и искупав в слезах Эмди. Чувствую себя словно Йоддыха, которому нежность проповедуют насильно, только смириться не можешь, остановить, возглавь. Ага, слегка расслабился я, приобняв и вдохнув запах волос. «Не, это прям прикол. Каждый человек пахнет действительно абсолютно по-разному, вот и как тут удержаться и не стать парфюмером, КХМ, та великий я». Она еще и благодарные благодарности благодарно благодарит, заливая в мои нежные, чувствительные ушки: «Вот тебе и сыграл в мессию, спасителя и рыбу. Бля, теперь еще запариться и перепрошить наставника команды травы придется. По идее, силой он не блещет, максимум чунин по меркам их деревни. Ну ладно, сначала решу эту проблемку, а потом обезьяна уговорю, хотя вот то, что ей придется потом гонять от чела к челу, проходя всякие проверки и легализацию, начиная с Джекирыча, заканчивая тем, что она встанет, скорее всего, на карандашик у Данзыча МДА. Проблемки. ПФХАСКУУЧНА. Это лажа какая-то. Тут настолько нечего делать, что абсолютно нечего делать. Даже трени не спасают. Я уже докатился до того, что карты намутил и склонами в дурака гоняю. Правда, картами это назвать сложно, скорее пародия. И самое печальное, что уже надоело. Тут ну просто тишинища. Тишина. И ведь не выпускают, гады, из этой фалосовой постройки. Уже сколько времени прошло, а ничего не происходит. А с обезьянычем не перетереть, ибо он нормально появится только когда будет выступать на предварительных боях, а сейчас еще не время. Да и ладно-то это, мои тиммейты все в своих делах. Сатяха долбится, пытаясь шарики красные свои активизировать, чтобы печать проблем не создавала не особо удачно. Сакутяха ну... тоже тренит, если простенькие комплексы упражнений мне так следует считать. А Карин Макарян на Корыжовках АА заперлась в шкафу, активно следуя моему наказу просвещаться, читает, короче, дал ей пару десятков книжонок, чтобы не отлынивала, да жаргон мой понимать начало, а мне книги не в прикол, нифига нового нема, вот и выходит, ТЦ, может Рыжика достать и подержать очко его семейства в напряжении, хрррр, да мне даже пожрать, чтобы заесть скуку, не удается. Мясо уже приелось, рис надо готовить, а на кухню не пускают, ироды. У меня уже ломка. Я, а-ля рюк без яблок, скоро скукожусь от невыносимости всякого ничего. Чего уж, я даже лисенка моего обожаемого задолбать успел. Он пнул меня так, что я аж в лабиринты своего разума, опять, попал, вновь чекая эти двери воспоминаний, и прям взгрустнул, потому что вспомнил про программирование, которого в этом мире нет. Чтоб его, следовало плотнее изучать инженерские приколы, как из кремния мутить процы и прочие приколы для компа. Ха-ха-ха-ха. Дело говорил мистер Фримен, что ты будешь делать, если у тебя будет флешка со всеми знаниями человечества, но ты не сможешь ее считать, пока не изобретешь компьютер. То-то же, как больно он бил своими словами, ТЦ. Ху-ху-ху-ху. Конча гневного бегемота. Ожидаемо, да нифига. В любой непонятной ситуации, конча гневного бегемота, то бишь КГ, блять, КХМ, ХРР, ну ладно, перетерпеть еще пару деньков можно, мы же не в совке, где терпеть надо было всю жизнь, КХМ, да простят меня коммуники и дедушка Ленин в плане, Лены дедушка, лол, КХМ, пара секунд размышлений, а надумал на несколько ссылок в Сибирь, бля, пора кончать с этим, а то еще Сталин репрессирует, бля, если б еще и 20 апреля сегодня было бы, это просто устроило бы бздец так. А ну-ка убери два пальца от носа, недохудожник, тут и так по лезвию кирпичной стенки движение идет. Ну наконец-то, чертов лес, добрались мы и спасибо на том. Ну вот не надо эту пластинку опять крутить. Ух ты, кого я вижу, вас через мясорубку пропустили. Чего такие потрепанные? Если спросишь еще более тупой вопрос, вроде чего так долго загрызу. Вау-вау, полегче, киса КХМ, песик, ХММ, у меня творческий кризис. Придумать ад, нарываешься, как пить дать, нары, кибакун, нежненько протянула Янка, а они с Акамарычем аж задрожали, и ты же, вроде как, о душе молил, так сходите, пока время есть, да-да, ты права, да она как мать умеет жути нагонять, нет, хуже, мать хоть в лице не противоречиво меняется, даже жалко его сейчас, Узумаки, запомню тебя молодым и бесичим, мысли верные, следует расположиться нам в комнаты наши, даже Йода, это чем она их закошмарить успела, нет, даже не так, чего это у нее с настроением такое, прям злючит, вау-вау, да тут у всех с настроением неполадки, в лесу оказалось не веси, это че еще за новая баба, а, могет она мне руки над головой держит левой рукой, самого меня прижала к стенке, коленом уперлась пониже правой рукой. Мне в рот большим пальцем залезла и щеку в сторону оттянула. Это она еще и принюхалась ко мне. У тебя еще и запах новый появился. Она аж глазюки напрягла, шо аж вздулись вены. Это ее волос. Сняла она с меня красный волосок. Нихера себе, она определенно охуела. Тут надо границы выставить ей, иначе это будет, сука, молись, чтобы твой ответ был положительным. Если ты не помыла руки, а лезешь ко мне в лицо и рот отшлепаю, будет тебе отсылкой на 808080, прям все 50. Только от серого тут будет пол бетонного подвала, а жопка будет гореть красным. Щитвумен, как это пони, ты забываешься, киса. Практически зеркально воспроизвел то, в каких положениях мы находились, только уже теперь я был на ее месте, прижимая ее коленом и держа щечку. Объективно, с чего ты вообще думаешь, что можешь мне предъявлять и заставлять оправдываться? С кем я, что делаю, как и сколько, тебя касается только тогда, когда этот кто-то, ты, но не более. Во-вторых, даже если ты строишь планы на мой счет, не пытайся заставлять меня выбирать между моими целями и принципами, и собой. Ответ в этом случае, определенно будет не тот, который ты желаешь. Следом, если собираешься душить ревностью, найди другую цель, ибо я в этом плане не буду белым и пушистым. Я один из последних узумаки, я ненавижу ограничения, чтобы забывать обо всем только из-за одного разумного, меня бесит контроль надо мной, чтобы ограничить, ну а восстановление клана не последний звук для меня, да и закон на моей стороне, если припомнить закон о малых вымирающих кланах, можешь почитать на досуге, в библиотеке есть книженцы о законах деревни, может нового чего подчерпнешь. Глядел ей в глаза, чуть ли не выдавливая королевскую волю, лол. Она деактивировала свои зырки, и да, сильнее упер коленом, едва приподняв ее. Надеюсь, ты помыла руки, перед тем, как мне в рот лезть. Хм, со стороны, интересно, похож я на одного дядьку, который обладает карающим взором, при таких смотрелках в чужие глаза. А, она даже отвлеклась, но видя серьезность, проморгалась. Ну конечно, я же, вообще-то, элегантная девушка и леди из клана Хьюга. Я всегда держу при себе свиток, который помогает поддерживать мой эстетичный и безупречный вид. Как вообще можно было подумать? У меня нет слов от такой наглости. КХМ, сложно воспринимать твою речь серьезно, когда она слегка невнятная, из-за моих пальцев у тебя во рту. Усмехнулся я, слегка ослабив хватку. Кстати об этом, я возмущена. Что за дела? ХМ? Просто скопировал то, как ты мне. Почему твоя рука здесь? Вырвала она одну руку из моего захвата и взяла мою руку. А не здесь. Переставила она мою руку, прижав к своей груди кха, сука, еще и руку свою вернула под захват обратно, бля, и как с ней ругаться, когда она такое делает? Ха-ха-ха-ха, это какой-то сюр, слегка проржался я. Ну что ж, один из тех твоих пунктиков подтвержден. Определенно 50 есть. Было сомнение. Натурально возмутилась эта пиздец, мой язык и правда всего одной речью, создал такое-такую, нет слов, да они и не нужны, доверяй, но проверяй, издержки профессии, жизни и всего остального, отпустил ее, без особого желания на глаза кому попасться, и так уже она прям пыхтит от этого, ну, от того, что я тут такой динамо недотрог и не няшусь стяночкой у стеночки, это ты куда направился, а кто мне волосы чесать будет, достала она из свитка расческу, любишь длинные волосы, люби и в порядок приводить их, указала она на меня расческой как мечом-кинжалом, лол, действительно, взял я в руку этот и тем это удар выше пояса, прям в сердечко, не факт, что оно у меня есть, но его извращенное подобие имеется и вот просто брать и просить чесать волосы, ну это очень жестоко. Это ж к тяночке дает плюс 100500 очков к харизме, влюбчивости, милоте, няшности, если она поставила цель, соблазнить меня и душой, и телом она навстала на верный, мать его, путь. Усадил ее на подушечку, сам сев и начав чесать эту красоту. А, снова этот мелкий ау, а вот это неожиданно. ТЦ, ладно, пойду в другую гостиную ХМ. И все же интересно, почему Гаара так себя повел, когда он ха-ха, рыжик, может рискнуть и взять на вооружение, собрались, сейчас вам объя, у меня уже ноги затекли стоять столько, ну бибизьян, ну обожает же язычком поработать на неокрепшую психику деток, не бы просто сказать вас дохера, будем пилить вас отборочными, вне зависимости от вашего состояния, преимущество у тех, кто прибыл первым и успел восстановиться, бла-бла-бла. Дык нет, будет разжевывать и обезьянничать. Некоторые и так выглядят прям-прям перемолотыми, а он, ну, канонно свалил как будто кунчик, но его особо никто и не собирался останавливать. В моем таймлайне мы с ним не встретились в лесу, ибо оказались в башне сильно раньше своего срока, бы, не видно мне, конечно, но тоже так себе, КХМ, вот и не было коннекта, с типа эмоциональной привязкой ХМ, а ведь я сам себе не канон, ни разу за жизнь не сказал базированное Даттибая, лол, КХМ, сбился с мыслей, ХММ, хотя вот состав выходцев канонный, 21 челик минус кабута, по итогу, 10 боев, выбор, кха-кха, противников в отборочных боях будет случайно происходить через электронное табло, открылся экранчик и активизировался, спустя пару секунд, вращайте барабан, ХММ. Киба Инузукаи, Узумаки Наруто, вы выиграли автомобиль, названные остаются, каха-каха, остальным следует покинуть арену, повторюсь, кха-кха, меня зовут Гиккахайте и я судья предварительных боев, крча, навалил базу и оставил нас мутить тройничок чур с собакой трахаюсь не я, ХМ хотя блин, пожалуй, в этом тройничке я не участвую, тут же одни мужики, не, если бы их было 7-8 в ванной, в 5-6 утра там друг другу тереть спинку маслом, я бы не факт, что смог устоять, но тут не, тут без меня глянул я на Кибыча. Примечание к части. Ара, забавный факт, глава выйдет тогда, когда я сыграю в батьку, угу, сбегу за Ксне 6 евсом в другую страну, лоль. Глава 47, Жабодрочер, первое пришествие. Примечание к части. Хаю-хай, апшки на песенку принадлежат дяде Акио Хаттари, Акаки Аниме Портал. В сердце боль, в душе тлен, дружок постой ты среди стен, не ломай ведь будет больно, там лишь страх и паранойя, тут повсюду опасный лабиринт сансары, даже безобидный товарищ отравит, и голодные твари повсюду шныряют, и не поможет в руке сжатый розарий, пустил все на самотек, ожидая краха, но когда-то моя тьма тряслась от страха, я держал в узде опасных существ, но теперь не ясно, кто кого тут съест, мне сказали. Корми демонов по расписанию, жрите что дают или питайтесь падалью. Кха-кха, победитель первого боя, Узумаки Наруто. Просим участников покинуть арену. Кху-кху, следующая пара, внимание, кхе-кхе, на табло. Отправил нас к херам отсюда псевдо-Изава, который в ближайший месяц будет косплеить разделанную золотую рыбку. Наруто-кун, ты сдал. Ну естественно, Саку-чан, будто могло быть по-другому. Что будешь делать, бои смотреть или, без или, я же очевидно должен знать, с чем придется столкнуться, слегка раздраженно сказал я, ну это лажа, не бой, а да у меня разминка перед тренями сложнее, тут всего-то в тай потанцевать, прыгая от этих вращалок, да выносливостью задавить, хорошо хоть канон напердеть не пришлось, и то верно, как ты меня назвала, дернулся я, даже избыточно резко, чем следовало аж напугал ее, никак, и то, ты мне. «Тебе показалось, но чего ты так всполошился?» Задумчиво глянула она на меня, сука, просто игра слов и отсутствие паузы. «Ничего, проехали. Ты мне лучше вот что скажи, чего не сдалась-то? Я думал, у тебя в планах было не запороть нашей команде экзамен, а потом самой тихонько слиться. Просто открыли мне глаза и я поняла, что это тоже возможность для меня, да и твое пан или пропал, означающее идти до конца повлияло на меня, а уда весь мир крутится вокруг меня». Получается, круто, унял я мурашки, забыв про макатайта почему я нет, моя голова всегда будет на месте, да у вас тут прямо боевой дух, Какаши-сан, а подслушивать нехорошо, ну прости, прости, вы сами не скрывались и это вышло случайно, а я и не про сейчас, ткнул его носом угу, подслухивал он нас, когда мы с Учихой бодались, перетирая про Подрачимару сука, надеюсь он меня простит за это. Вот что значит, что шутка вышла из-под контроля. Эмма, ну ладно, пойдем на трибуны. Сейчас намечается интересный бой. Кто с кем? Хината Хьюга против Хьюга Ниджи. Хьюга, они родственников стравили? Да забей. У них там у хьюговцев такие отношения меж собой, что особо ничего и не поменяется. А, бля, ты меня поражаешь, в самом хреновом смысле этого слова. У тебя что, с историей кланов вот прям вообще-вообще беда? Про Узумаки не в курсе. За Хьюга Ниша знаешь, ты хоть в курсе, кто такие Синджу? Ну кроме того, что первая пара Хакагичи из них выходцы. Глянул на нее, серьезно, да. Взошел я на трибуны, присев на поручни, вместо стульчиков. Наруто, ой ну не надо, пожалуйста. да нехороший, да вообще гад гадыч и прочее. Давайте уже смотреть. Эмма, ну ладно, неплохой браслетик, кстати. Спасибо, я знаю, боевой трофейчик. Поболтал я ножками. Сдавайтесь, Хината сама, вы же понимаете, что меня вам не одолеть. Ниссан, это понятно, но я, хотя бы, должна попробовать. Не думаешь, что вам это даст? На этой арене я не стану сдерживаться. Эти попы, мы будем сражаться или ты попытаешься одолеть меня словами? Типа, если одолеешь девушку без рукоприкладства, словом, ты победил, так, сука? Ха-ха-ха, вот надо ж было ей это запомнить. Просто ведь ворчал, а это просто нет слов. Тут только стоя хлопать. И хрен ли вы двое на меня так смотрите? Вы ж взглядом говорите, мол, не дружите с Узумаки, научит плохому. Ладно, вы правы, но я не специально. Смотрите, начинается, сказала Сакура, а Какаши и я вернули взор на арену ХМ, а Сацуки, ну ты где? ХМ, снизу Чилит, в первых рядах ММ, ну ей чутко лучше сейчас, чем было в каноне. Тут хоть чакру более-менее восстановила. Кста, Какаши-сан, вас же не сильно затруднит, если я и правда воспользуюсь вашим положением из Хокаге перетру, за ваш счет, после завершения предварительных, в 8 вечера, он тебя уже ждет в башне, 42 и краткое кабинет, а он настолько меня читает, ну не только же тебе все про всех знать, пройдоха, нет, лишь бы не сделать такое лицо, нет, лишь бы не, справедливо, я сделал это вытянутое лицо, настолько развит ваш бьякуган, во время обмена ударов, спросил Ниджи, достаточно, чтобы не получить от тебя в спину, Ниссан, парировала и атаковала Хината, танцуя в мягком танце с Ниджи, так и будете лишь защищаться, Хината сама, увеличил напор Ниджи, начиная скрытно выбивать тенкицу соперницы, я хочу зрелищный бой, а не закончить в первые пару минут, Хьюга из побочной ветви разозлился на такие надменные слова, словно его ни во что не ставит, зрелищный бой, как пожелаете, встал Ниджи в позу 8-3 грамм, когда стал уверен, что его соперница не сможет атаковать его мягким кулаком, из-за выбитых тенкицу на ее ладонях, ваша улыбка не к месту, раздраженно пошел в атаку Ниджи, начиная атаковать стилем 64 ладоней, как едва увернулся от летящего в его лицо тапка, а обувь, охуевший и неверяще проследил он за тапком, который отвлек его внимание, чем и воспользовалась Хьюга, резво оказавшись близко к Ниджи и с вертухи дала по голове парню, босой ногой, отправив от себя на добрый пяток бу, увидев то, что вытворила наследница древнейшего клана старейшина, Хьюга прикрыл глаза, а Хиоши на пару тонов покраснел, со смешанными эмоциями смотря на дочь, какой грязный прием, Наруто, если Хьюга узнают, что это ты ее научил такому, придется тебе эвакуироваться куда глаза глядят, клевета, ложь и наглое пиздобольство, это не я, я к этому не имею никакого отношения, я сам разок попался на этот прием, отправившись в полет перезагружать систему под названием мозг, это, все, она, чуть ли не рыча, сквозь застывшее лицо, доказывал пугалу, да, уже сам Какаши задумчиво задумался над думами думными, Ниссан, вставай, Хахьюга так не сражаются, словно пытаясь сам себе что-то доказать, Ниджи мямлил, использовать ноги, вместо Джукина Н немыслимо, если сражаться предсказуемо, Шиноби не победить, Ниджи перезагрузился и встал в стойку, глядя на бегущую на него Хинату, кунай, зачем, промахнуться с такого расстояния попросту нельзя, следовательно ловушка и попытка отвлечь внимание, но напитать его таким количеством чакры, что она задумала, может отвлекает мое внимание тем, чтобы я искал смысл в этом ее действии, нет, ну это уже не серьезно, второй раз пытаться использовать обувь леска, эту обувь не собирается выкидывать, ХММ, если она до сих пор не заметила выбитых тенкицу, бейкуган у нее не ровня моему, только подойти и она проиграет, сдавайтесь, если не сделаете этого сейчас, я жалеть не стану, вы можете отправиться в больницу, тот кунай все еще просто в земле остался, значит она просто просчиталась, Ниссан, а ты любишь поболтать, говорила Хината, вновь обмениваясь ударами ладонями, вы не сдаетесь, рассердился Ниджи, увеличивая темп и количество ударов, секунда и удар пришелся в кисть девушки, ай-ай, совершенно неожиданный крик сбил концентрацию парня, а последующий удар ногой от девушки лишь задел мочку уха Ниджи, он успел отклонить голову, на что девушка улыбнулась тут же опорной ногой, оттолкнувшись от земли, а до этого атакующей ногой, зацепилась за шею противника, благодаря чему смогла сесть на шею Ниджи, тут же заваливаясь вместе с ним спиной назад. Пропустив чакру сквозь руки, Хината временно увеличила свою силу, чем смогла завершить прием и встала на руки, делая сальтуху, инерцией отправив Ниджи в полет, когда раздвинула ноги, которыми держала Белоглазого. «Ух ты, я и такое умею, да я крутая!» Хах, Ниджи мягко приземлился, слегка потирая шею от столь неожиданного стиля боя глазастый. «Следует завершать бой, иначе выносливость сильно израсходуется ХМ, для нее это тоже справедливо, дыхание уже сбивается. Не больше 5 минут ей удастся держаться в таком темпе, потом будет снижение активности, у меня же еще около 8, если потянуть VR-свитки. Она собирается закидать меня оружием, как Тентин. На Кайтин потеряю 3 минуты, в выносливости и много чакры делать нечего». Началось вращение, и видимая сфера из чакры подняла песок и листву с арены в воздушный поток, удивляя представителей главной ветви клана Хьюга, на что Хината улыбнулась и прекратила метать оружие. Только Ниджи хотел завершить вращение, так он увидел Бейкуганом, что стоит прямо под тем кунаем, которым до этого промахнулась Брудастая. Баюбай, Нейсан, удар апперкотом снизу, приправленный чакрой, отправил Хьюга Ниджи в полет, заставив потерять сознание. С неверующим выражением лица упав на землю, парень не вставал, клон дала 5 хозяйке и развеялась. Хината выключила Бейкуган, а судья проверил Ниджи. Победитель второго боя, Хьюга Хината. На что она встала в стойку звезды, правой рукой показывая 2 оттопыренных пальца у своего глаза, смотря на трибуны аккурат туда, где находилась команда Наруто. Вот ведь баба избу плавучую остановит, и коня подожжет. Она трахнула канон чисто в жопу, без смазки, смс и гигачада, по приколу приложив лупоглазика сначала ножкой нежной, девичьей, по лицу, а потом еще и канон на подбородок подправила. «Моя школа». Помахал ей ручкой, а эта глупышка еще и босиком опять поперлась. «Если меня долбанет ее взять в жены, на новые сапожки давать не буду, не под каблуком, а под лодыжкой, так сказать. Интересный бой, прослеживается в нем твое влияние, Наруто. А уж то, как она обошла защитную технику Хьюга, ты же ее предупредил об опасности Кагебуншина. Естественно. Эмма, когда это вы с Хинатой так сдружились? ХММ определенно до того, как побывал у тебя под ОТМХРХМ. Ха-ха-ха, репутацию перед Хатакичем сохранить хочет? Ха-ха, ладно. Промолчу про Роазочку. Подмигнул ей. Да блять. Ну и как, блять, с ним не материться. А Какаши тактично делает вид, что глухой, слепой, немой, бухой, в неадеквате и... Стоп, а почему это не мой? Мой. Еще какой, лол. Бой, Шикамару Нара против Кинцучи. Названных прошу на арену. Вай, дык там арыч. Вай он там, я его вижу. Драчимару Кунка ХМ, Драчимару, Подрачимару, Змеефил, Змеедрочер, Майкл Джексон, любитель детишек, педофилка, Змеелюпля. Так можно ж до бесконечности перечислять, да у меня неплохая фантазия. Чил, ля, вот чего-чего, а того, что она не скажет ни слова во время боя моему Соне даже без здорадства. Я немного удивлен. Считай, уроки воспитания манер принесли чутко пользы, хотя вот то, что она так криво-косо срезала себе волосы кунаем, ну не круто, такие ведь волосы классные были. КХМ, стояк словил, как вспомнил, тель Нара Шикамару, сказал Хаятыч, пока она глаза в кучу собирала, после позорного слития. Шика прям зверь, с таким садизмом долбанул ее о стену головой, ну, через тень, конечно, но ведь факт. Глянул на нее, и наши взгляды встретились. А у Вата Хелу, че за нах, не понял, она нет слов, неожиданно. Эй, арыч, какахин, не смотрите на меня, я стесняюсь, под такими взорами. КХМ, это баба конченая. КХМ, была такой, ну почему? Вот хазе, сначала огляделась, увидела мои глаза, а потом сунула руку в подсумок и кунаем себе засадила под горло. КХМ, мозг 100% пробит, так что умерла мгновенно, но это странно. Какие были предпосылки этому? ММ, она слегка сломала канон, ибо раньше времени от кислокова теперь драчефилка будет использовать для эдатенси, когда будет Хакагичи вызывать на стрелку против деда. Как интересно, Наруто-кун, ХММ, если припомнить, то после встречи с командой Саске-куна, она больше вообще ничего не говорила. Очень интересно, что же такого было, что она аж дар речи потеряла? Че что, уже Сакура офигела, ну, слегка зависнув, конечно, как виндависта, но офигела. Она же это, Сакура глазами хлопала то на меня, то на Какашича. Эн, Наруто-кун, что нет, как этот браслетик, говоришь, у тебя появился? М, ну очевидно, отшлепал девку за то, как она тебя обижала, потом отжал резинку. Убивать на этом экзамене, ради каких-то черкашей, мне показалось чересчур, но вот попортить причесончик приемлемо. Пожал плечами я, практически не лукавя, хотя то, что волосы она не подровняла, это занятно. Тебя только это беспокоит, а то, что она себе кунаем голову прошила, это так, будничное явление. Даже не знаю, как парировать. Наверное, плевать, я ее не знал особо, так что скорбить по ней не буду. Цинично сказал я рациональные вещи. Довольно черство, тем более для его возраста, но это и не удивительно. Откуда ему знать, как ценить жизнь, когда видел столько смертей? Хэмэм, Минато-сенсей от подобного хотел меня отгородить, когда пытался из Анбу меня убрать. Хэмэм, ой, не нравится мне взгляд Какаши, ой, не нравится. Следующий бой, Учиха Саске против Йорэкода. Наконец-то, Саске-кун, покажи же мне достойный бой и свою печать. Эмэм, ну, надо держать кулачки, наверное, за Учиху-то. Ля, ну все, расходимся. Контента не будет. Канонный канон, канон на каноном, канонит по канону. Да, в целом, ничего особого и не вышло, если не учитывать некоторые отклонения боев Янки и Шики. Особой, правда, изменений нет. Ничи будет спинку нежненько маской натирать, кукла долб будет также долбить кукол. Рыжик, ну вот тут вот действительно неприкольно вышло, как он Риддича жмякнул. Эмэм, ну он может месяцок плюс потерпеть, а там и Цуна, Лудоманша бухает, реклятая Хокаге не стану, Синджу явит свои глазища, сю погоди-ка, нет, не еет, нет ведь, меня же не кинут Джабафилу с особым таким поручением, мол почти Хокагечку надо бы вжух и вертануть в деревню, типа пусть и не Учиха, но тоже вернись в Коноху. КХМ, не, я не подпишусь. Как ебуть без сладенького меня, на Акацуки только братья нарываться, будто делать больше нечего. Ну а Ридди жаль, конечно, но ну не сильно-то мы близки, чтобы я через себя переступал, водясь с жабодрочером. КХМ, из позитивчика если глядеть, ну тут смотря с какой стороны глядеть. Вот вроде и уломал обезьяну, чтобы мою узумочку сделать гражданкой Конохи, пусть и пришлось слегка припомнить детство, напомнив ему, что я, как бы, без пяти минут чунин. А значит, могу уже и полезть в сторону того, кто мои предки, попутно случайно глядя на портрет Минато-сенсея. Мой намек оказался понят, а красноречие этого красавца меня хуй-уй-уй, в общем, уломать уломал, но квартала мне пока не видать так же, как спиральному зицу его какашек, пока у Зумаки не будет хотя бы с десяток-двадцаток. Он вышел на условный компромисс, предложив ей хату аккурат рядом с моей хатой. Дыкшо, то пересосёди мы. С Рыжовкой-то, ее еще обрадовать не успел, но это скоро будет, а пока хавку закуплю и домой, как раз у Ккича полью, а вот уже завтра-завтра буду на финишной прямой к покорению удара Цунади и оттачиванию хьюговских небесных ладошек, как-никак, а эта бабенка может выкинуть что угодно, особенно зная то, что следующий мой бой именно с ней, даже любопытно, как ее там клан жухает. А-а-а-а. Она одолела гения Хьюга Ниджи. Она тайно освоила столько всякого, а еще и опозорила стиль Хьюга, пользуясь грязными приемами. Беспредел на всю мордашку, так сказать. Хэмэм, ну ладно, пофиг. Нафига мне сметана, когда у меня творог в холодосе лежит? Хэм, творог может блинчики завтра намутить? Эмэм, молочка пожалуй возьму, может и не хватит домашних запасов. Мука есть, миксер кста недавно прикупил кошерный. С венчиком в сравнении... просто небо и земля, я доволен, слава научно-техническому прогрессу, ну, его зачатков плюс-минус, но тем не менее, Рим тоже не за день строился, хэмэмэм, а я подзабыл, когда у Змеефила будет кошмарство, как Ахина из Лючки, типа, когда ей метку будут запечатывать, там же Арыч своим язычком блеснет, закошмарив Хатакича хэм, а может и уже, блин, хэмэм, бля, точняк. Карин Макарянка же сейчас чилит в выделенной для гостей гостинице, может сейчас сгонять за ней, морщинистая макака же ключи мне с доками уже подогнал, не, ля, а быть со старикашкой на короткой ноге неплохо, если смотреть на то, что напрячь его пройти через бюрократический ад выходит значительно менее затратно и по времени, и по ресурсам. ММ, нет, определенно, лучше сначала все делишки улажу, потом рыжую приложу и в берлогу, ня, ю, рыжик. Прыг. А ты чего тут, под луной греешься? Покошмарить прыгнул носителя Шукаку. Ты, бля, чего он на меня так реагирует? Ну где холод и враждебность? Чё за странные непонятки и охуевания? Я такой странный, Шули? Нет, не я, а если и я, то не докажешь. Пытаюсь нормально усесться, елозя жопой, чтобы трусы не передавливали чего не того. Чего не? Почему ты не боишься? Чего не боюсь, что луна упадет, дык пока не время, лет через сколько-то там имеет место быть, если кто злобный захочет ей у нас размозжить, но пока все норм, меня, любой кто меня видит, трясется от страха, а ты странный, пизда с некоушками и усиками мексиканскими, приехали, меня Горыч считает странным, ну это прям уж приговор какой-то, это я странный, да я же душка, какие странности, даже сейчас, ты видел, как я искалечил шиноби твоей деревни, а ты сейчас сидишь слишком близко. Мне хватит доли секунды, чтобы убить тебя своим песком, но ты беззаботно расселся, даже не напрягаясь. Я его сломал, он уже раньше времени в рефлексию ударился. Да как можно такого клевого и классного меня в песок укутать? Это же будет просто бля, это ж будет извращенство. Задумался я, а он уже откис в нити повествования и логичности моих слов, всем видом показывая, что в ахуе. Если меня окутает песок, он же мне и в труселя залезет. Слегка отодвинулся я, карикатурно медленно. Ты же не хочешь пощупать меня через песок? Вот это уже будет просто жопа, а не странно бля. А ведь если окутать, а потом отпустить бе, это же как придется запариваться с тем, чтобы вымыть весь песок и из себя, и из одежды. Бля, не надо, чел. Я только пару дней назад нормально постирался. Мне ж влом будет. Он охуевший молчит. Да, КХМ. Ладно, мне еще на рынок сгонять надо. Бывай и этот, не спи, замерзнешь. Похлопал его по плечу и спрыгнул обратно, двигая по делам. Да что с ним не так, у меня даже песок на него не реагирует, да и жажда убийства просто до минимума снизилась, он очень странный. Как он это делает? Только Узумаки свалил, как песок инстинктивно окрасил крышу в кровавый цвет, оставив из вещей лишь разбитый на части динамик и немного меха с куртки, который оказался подхвачен ветром и направлен в сторону луны. Вечер в хату, Рыжовка. Валил я внутрь, через закрытое окно до этого закрытое, лол, ля, ты чего так дергаешься, будто я прям пугалкой неожиданно вламываюсь в условно чужую хату, так ведь так и есть, хаем-то не, тебе показалось, никому не верь, скупай золото, а, так ты переодевашки устроить хотела, кивок, типа осмысленный не, я не готов отрекаться от жаргона, это моя фишка, чил, какая досада, сказал я, словно чухаю себя виноватым. Надо было секунд на 10 позже осчастливить своим пришествием. Да, имен чего. Ха-ха, а вот дослушивать нужно до конца, а не бездумно отвечать. Ну как чего. Тут реакция была бы более яркая и достойная меня, а так слишком тактично получилось, считай не в моем стиле, ну это ладно, потом исправим. Словно само собой разумеющееся задвинул я, тут же переключаясь, чтобы не оспаривало. Тут я в птичку обращусь да почирикаю весточки, которые, глянул на ее блуждающее осознание, которое снова вне осмысления моих слов. Ок, для блондинок поясню. Перетер я с главным лесником нашей любимейшей Канахи, который еще на Хокаге отзывается и имеем несколько ммм, ну да, новостей. Тебя как, ошарашить, чтобы дар речи потеряла или нежненько и с подготовкой, чтобы не травмировать психику? Она на серьезный лад перешла, избирательно пропуская мимо ушек мои кривляшки величественные и невероятно наполненные смыслом речи, ну и ладно, каждый может креативщика задизморалить. И что решили? Сглотнула она, напрягаясь перед неизвестностью. Ля, тут холода съесть. Отвлекся я, открыв его. Вай, тут морковочка очищенная. Такое нам нравится. Одну из них конфискую, с твоего молчаливого, хрум, похваления какая вкуснятина, пьям.